Бажелова и войскового старшины Кушнарева. У вокзала встретила их густая толпа народа. Охрана из казаков лейб-гвардии атаманского полка проводила прибывших до здания почтово-телеграфной конторы. Всю ночь происходило заседание членов военно-революционного комитета совместно с прибывшей делегацией правительства. От военно-революционного комитета присутствовало 17 человек. Подтелков первый, отвечая на речь Агеева, обвинявшего военно-революционный комитет в измене Дону и соглашении с большевиками, дал ему резкую отповедь. После выступали Кривошлыков, Лагутин. Речь войскового старшины Кушнарева неоднократно прерывалась криками сгрудившихся в коридоре казаков. Один из пулеметчиков от имени революционных казаков потребовал ареста делегации. Совещание не привело ни к каким результатам. Уже около 2 часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от военно-революционного комитета для окончательного решения вопроса о власти. Следом за уехавшей делегацией Донского правительства в Новочеркасск отправились и представители военно-революционного комитета во главе с Подтелковым. По общему выбору были делегированы Подтелков, Кудинов, Кривошлыков, Лагутин, Скачков, Головачев и Минаев. Заложниками остались арестованные в Каменской офицеры атаманского полка. Глава 10. За окном вагона рябила метель. Над полуразрушенным частоколом щитов виднелись прилизанные ветром затвердевшие сугробы. Изломистые крыши их были причудливо исчерчены следами птичьих ног. На север уходили полустанки, телеграфные столбы и вся бескрайняя, жуткая в снежном своем однообразии степь. Подтелков в новой кожаной тужурке сидел у окна. Против него, облокотясь на столик, смотрел в окно узкоплечий, сухой как подросток, Кривошлыков. В детски ясных глазах его дневали тревога и ожидания. Лагутин расческой гладил небогатую русую бороденку. Здоровый казачина Минаев грел над трубой парового отопления руки, ерзал по лавке. Головачев со Скачковым о чем-то тихо беседовали, лежа на верхних полках. В вагоне было в меру накурено, прохладно. Члены делегации чувствовали себя, отправляясь в Новочеркасск, не совсем уверенно. Разговоры не вязались. Нудная, кислая тишина. Проехали лихую. Подтелков высказал общую мысль: «Не будет дела, не столкуемся». «Зряшняя поездка», — поддержал его Лагутин. Снова долго молчали. Подтелков размеренно шевелил кистью руки, словно челнок пропускал сквозь сетные ячейки. Изредка он поглядывал на неяркий отлив своей кожаной тужурки, любуясь ею. Близился Новочеркасск. Поглядев по карте на Дон, разбежисто уходивший от города, Минаев стал тихо рассказывать. Бывало, отслужат казаки в атаманском полку сроки. Снаряжают их к отправке по домам. Грузят сундуки, имение свое, коней. Эшелон идет, и вот под Воронежем, где первый раз приходится переезжать через Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход, самый что ни на есть тихий. Он уже знает, в чем дело. Только что поезд выберется на мост, батюшки мои, что тут начинается? Казаки прямо бесятся: «Дон, Дон наш,